Не дом, тюрьма, постылость. Хоть бежать бы от срама, но куда бежать? И так, после того, как венок утонул, на Миланью в деревне глядели, как на порченую. Старухи носились из дома в дом и чернили ее почем зря, и будто хворая она, и в дом Боровиковых заявилась без девственности, и что сам Боровиков держит ее у себя из милости. В один из звонких холодных дней, когда березы, отряхнув летние наряды, отливают чернью верхушек, и в лесу от обильного листопада вся земля залита желтым и багряным, Прокопий Веденеевич собрал Филю на заработки в Красноярский скит раскольников. Приезжали из скита люди, обещали раскольникам всех толков и согласий хороший заработок. Строили что-то там, лес надо было заготовить по реке Мани. Вот и собрался Филя за сотни верст от дома. К следующему Ильину дню должен был вернуться. До Минусинска Филя ехал с отцом в тарантасе. Отец всю дорогу жужжал в ухо Фили, чтобы он держал себя осторожно среди скитских раскольников, и что земля полна соблазнами, грехопадениями. Не ровен час, оступишься и поминай, как звали Филюшу. На дьяволовом пароходе будешь плыть, до скита гляди, чтоб не пристала к тебе мирская грязь. Люди во греке погрязли, яко свиньи в навозе. Вонь от них, как от рыбы протухшей. Взойдешь на пароход, молитву читай, и всю дорогу твори молитвы. Филя помалкивал. Надоели ему проповеди, тятеньки, вечно одно и то же. Оторвался от тятеньки, полетел к пароходу, что твой жеребчик в припрыжку. Бороденка рыжая, кудрявая, зад отпяченный, что у бабы. И каково же было удивление Фили, когда он, растопырив руки по трапу, поднялся на борт двухтрубового парохода «Святой Николай». Громадище! Огнем дышит, из двух ноздрей труб дымище черный валит. Фили забился между поленницами сосновых дров в корме парохода и так ехал вниз по Енисею до скита, выглядывая в мир полный странных звуков и непонятностей, будто ехали на пароходе такие же люди, как и он, да по-другому вели себя. Походя лбы не крестили, мужчины бритощекие, нарядно одетые, пахучие, не говоря о женщинах-городчанках, и в шляпках, и в красивых платьях, и, что самое удивительное, встречались простоволосые. Ходили по пароходу с непокрытыми головами, улыбались, веселились, и никакая холера с ними не приключалась. Темень в глухомане у нас одна, чаистая темень, впервые шелохнулась у Фили собственная мыслишка. В душе у него как будто что-то треснуло и распалось на две половинки. Одна, темнущая, раскольничья, полная страхов господних, угнетала, давила каменной тяжестью, другая, полная непонятности, манила к себе, соблазняла, и Филя как-то хотел постичь ее уразуметь. В скиту Филя лес валил по мане на пару с тощим монахом. От него набрался слухов о тайных скитской жизни. И как монахи в прелюбодеянии погрязли, и как мясо жрут в Великий пост, и что верить человеку надо только в самого себя, не уповая на Бога. «Про фальшивки слыхал?» — спросил как-то Филю монах. «Откуда знать Филе о каких-то фальшивках?» «Эх ты, тьма тьмущая!» И монах рассказал, как в скиту когда-то печатались фальшивые Екатеринки, и что многих арестовали и определили в Александровский централ. С весны до середины лета Филя работал на сплаве заготовленного леса. Мана не река, а водоворот ревучий. Филя чуть не утонул, да спасла чернобровая молодушка Харитинья, солдатка из деревни Ашаровой. Тоже из раскольниц, но иного толка, белокреничница. Приголубила Филю солдатка-белокреничница, пожаловалась ему на скудное житье в деревне, и Филя, сам того не ведая, как опьянел от бабьей ласки. «Ах ты, младенчик мой!» — пела ему Харитинья, и у Фили кружилась голова. Когда Филя поведал солдатке о своей незадачливой женитьбе,